Глава 15. «Эви, я трубку сделал», — вдруг сказал неугомонный Хакон, вручая мне полый пруток около 5 сантиметров диаметра и примерно 20 сантиметров в длину. «Хм», — удивленно хмыкнула, — «а щипцы? Эти сойдут?» «Если сам будешь отрезать там, где я скажу, а то, боюсь, я их попросту не сожму». Натянуто рассмеялась я, лихорадочно вспоминая все, что помню о выдувании стекла. «Надо опустить эту трубку в расплавленное стекло, лучше подстывшее, и не один раз». «Сделаем», — важно кивнул Хакон. Конунг внимательно следил за каждым нашим действием. «Хорошо, я буду говорить, что делать», — довольно улыбнулась я. «Так, стекло есть, значит, опускаю в него трубку». «Угу, все, хватит. Ждем, когда схватится». «Долго?» — спросил Конунг, внимательно следя за Хаконом. «Нет, опускай. Теперь вновь вытаскивай». И еще разок. Распорядилась и, заметив, что масса схватилась, снова дала команду опускать. «А теперь в печь пихай». «В печь?» — ошеломленно повторил Хакон. «Да, над пламенем подержи». «Хм, ладно». «Вытаскивай и дуй, только медленно, и крути трубку, не переставая», — говорила, а сама не отводила взгляд от надувавшейся массы. Заметив, что шар перестал расширяться, посмотрела на Хакона, на его выпученные глаза и надутые щеки, и распорядилась. «Снова в огонь!» Так повторилось несколько раз. Асверд и Хальгард молчали и с потрясенными лицами наблюдали за нашими слаженными действиями. Я командовала, Хакон выполнял. Выходило вполне неплохо, а на трубке уже стал формироваться почти ровный, чуть продолговатый шар голубого цвета. «Щипцами вот здесь и здесь прихвати и подтяни», показав нужные места, скрестила пальцы. «Только немного возьми, стенки еще толстые, должно получиться, но все же». «Хм, ручки?» – изумленно уточнил Хакон, взглянув на результат. «Скорее для красоты». Усмехнулась я и опять принялась раздавать указания огромным мужчинам. «Теперь снова греем. Асверд, поддай огня. Хакон, пихай кувшин. Хальгард, мне нужна толстая тряпица. Необходимо сгладить стенку и дно выровнять. Это сойдет?» «Конечно», — смущенно кивнула, сообразив, кому я только что дала распоряжение. «Спасибо». «Что сделать? Скажи, а то ты можешь пораниться», произнес Хальгард, совершенно не обратив внимания на мою глупость. «Сейчас Хакон достанет кувшин. Как только немного остынет, надо сгладить неровности и прижать дно, чтобы было ровное и устойчивое», — проговорила я. «Уже пора?» «Да». Теперь я наблюдала за действиями мужчин. Хакон крутил трубку с нависшим на нем будущим кувшином. Конунг, прижав толстую шерстяную ткань к бокам, подправлял их. Дно же пришлось выровнять на железном листе. «А как же снять?» – задумчиво спросила Асверд, рассматривая кривой с разных размеров завитушками по бокам кувшин. «Снова нагреем», – ухмыльнулась я. «Следом обрезаем. На этот раз щипцы не с тупым концом. Нужны, конечно, другие инструменты, но и вот это сойдет. Надо растянуть горлышко». «Ага», – кивнул Хакон, засовывая в печь кувшин. «Асверд, поддай жару». «Режь!» дала отмашку. «Отлично. Теперь делаем вот так. Быстро, Хакон, я видела у тебя где-то большие щипцы. Надо за них взять и горлышком в огонь». «Эти сойдут?» — спросил Хальгард, снимая со стены подходящий инструмент. «Да. Сжимай, только осторожно, не раздави». Это было сложно. Отсутствие нужного инструмента, опыта, а еще в кузнице было очень жарко, но нам удалось расширить железными прутками горло кувшина. Я бы сказала, что он больше был похож на вазу под цветы, с неровными боками, пузырями, чуть покосившуюся вбок. Но это была наша первая стеклянная посуда. «Да, Хальгард, это невероятно!» Потрясенно проговорил Хакон и, чуть помолчав, добавил. «Но делать это я не буду. Мне железо роднее». «Эвелин, спасибо!» — просто ответил Конунг, благодарно на меня взглянув. «Ты говорила, нужны инструменты? И лучше отдельное помещение?» «Да, Хальгард, я никогда не делала стекло, посуду, а листовое лить еще сложнее», принялась объяснять, «ведь они рассчитывают на меня». Я лишь немного слышала об этом, несколько раз видела. Я помогу и нарисую все, что вспомню, но, Эви, мы справимся. Ты уже помогла, произнес Хальгард, взяв меня за руку. Ты устала. Пойдем, я провожу тебя домой. Спасибо, благодарно кивнула, действительно чувствуя себя вымотанной. Я сильно волновалась. Вдруг не получится. Вдруг я ошиблась в определении металла, в его количестве. А эта выходка Хакона, я была совершенно не готова. И ваза вышла ужасной. И жара. Сегодня точно надо посетить баню. Кувшин я отнесу. И мешок свой дай сюда, сказал Хальгард, подхватывая мой скарб и направился к выходу. Кувшин? Он твой. Но лучше убрать его пока от любопытных глаз. Ответил конунг, запихнув небольшого размера вазу в мой мешок. «Ясно», — кивнула я и, помахав все еще потрясенным Хакону и Асверду, проследовала за мужчиной. «Завтра выезжаем», — предупредил конунг, пройдя несколько шагов от кузницы. «Будь готова, возьми все, что считаешь нужным. Лошадь я тебе дам, еду тоже возьмем». «Лошадь?» — переспросила я, беспомощно взглянув на мужчину. «Ты не умеешь ездить верхом», произнес очевидное Хальгард. «Что ж, дорога будет чуть дольше, но на телеге тебе будет неудобно. Она не рассчитана для перевозки людей». «А может, нет, Эвелин? Тебе нужно научиться верховой езде», отрезал конунг. «Ясно», буркнула и поспешила домой, злясь на мужчину. Он тоже молча последовал за мной, в два шага догнав меня. «Хальгард!» Громкий женский крик остановил нас, вернее, остановил мужчину, и уже он придержал меня за руку. «Гудрун?» – удивленно произнес конунг, поворачиваясь к девушке. «Черт!» – прошептала я себе под нос. «Ее мне не хватало!» «Что ты здесь делаешь?» – спросил конунг, скрывая улыбку. Кажется, он услышал меня. «Ты уезжала к сестре?» «Я вернулась. Ведь завтра поездка на торг, а я всегда с тобой отправлялась», произнесла женщина, недовольно притоптывая ногой и глядя на меня. «Не в этот раз», — просто ответил Хальгард. «Нам пора». И больше ни слова не говоря, он снова подхватил меня за руку и повел в дом Вельвы, совершенно не торопясь, будто еще несколько минут назад он не спешил по своим делам. «Гудрун — дочь моего старого друга, Ярла Торни. Когда на его общину напали, люди, кто спаслись, перешли ко мне. Торн не выжил. А Гудрун попросилась жить в моем доме. Я не стал ей отказывать», — зачем-то начал рассказывать мне Хальгард. «Когда не стало моей жены Хенрики, она взялась помогать мне распределять в доме работу между слугами, следить за припасами». «У нее есть жених?» — спросила я, прежде чем подумала. «Нет, многие к ней ходят, но она всем отказывает». «Ясно», — кивнула, задумавшись. «Он понимает, что девушка не просто отказывает всем. Она явно желает стать женой конунга». «Пришли», — тихо произнес Хальгард, остановившись у дверей дома Вельвы. «Не ходи одна по общине. Пока не стоит. Я приду на ужин, и мы поговорим, что нужно для создания мастерской». «Хорошо», — я улыбнулась. «Рядом с Хальгардом я становлюсь очень немногословной, а еще волнуюсь и чувствую себя глупой». Заходила в дом немного растерянной. Но улыбающийся ребенок и довольная Хейда мигом избавили меня от хандры. «Хейда, светлого дня!» — поприветствовала Вельву и, все еще стоя на пороге домика, сделав паузу, торжественно произнесла. «Алина, ты теперь свободный человек!» «Да?» — еле слышно промолвила девочка, опуская голову. «Что такое? Алина?» Не понимая, почему ребенок расстроен, я взглянула на Хейду, но та, покачав головой, развела руками. «Мне теперь надо уходить из этого дома», — шмыгнула носом девочка. «Нет, с чего ты взяла?» «Ну, я теперь не раб и должна сама искать себе жилье», — как смогла, объяснила мне Алина свое беспокойство. «Алина, ты будешь здесь жить вместе со мной, пока нас Хейда не выставит», — усмехнулась я, украдкой взглянув на бабушку. «Если нам потребуется искать новый дом, то сделаем мы это вместе». «И я...» Малышка не договорила. Кинувшись ко мне, она прижалась всем тельцем, обнимая. Спустя минут пять, когда ребенок успокоился, я, вытащив свою первую вазу, произнесла. «Стеклянная. Только что сделали». «Эви!» — восхищенно воскликнула Алина. «Какая она красивая!» «Да?» — сказала с сомнением, взглянув на кривобокую посудину. — Наверное, надо цветы сюда поставить. — О, а может, компот охладить и в это налить? Будет вместо лимонада. И правда, красивая получилась. — Как это конунг такое сокровище тебе отдал? — проговорила Хейда, хитро взглянув на меня. — Не знаю, — неопределенно пожала я плечами. — А мы мясо запекли и капусту потушили, как ты показывала, — сообщил ребенок, не прекращая разглядывать вазу. — Анни приходила. Я сказала, что ты у Хакона, — сообщила Хейда, вернувшись к своему занятию. Она постоянно что-то толкла в ступе, перебирала травы, камешки, периодически рассказывая мне, что за растение, где растет, когда собирать, как сушить и использовать, а главное, для чего. Я правда старалась запомнить, понимая, что в этом мире я, каким бы химиком ни была, лекарства сделать не смогу. Не то направление у меня было. Поэтому знания лекарственных трав мне пригодятся. Но, к сожалению, эта наука оказалась не так уж и проста. А записать и нарисовать ту или иную травку было просто не на чем. «Анни, жена Бруно?» — уточнила, прерывая поток мыслей в своей голове. «Да, хотела поговорить с тобой», — ответила Хейда. «Болтливая девушка». «К ней сходить? Я в баню хотела, а еще грядка не готова, и ограждение надо сделать», — принялась перечислять я свои планы на сегодня. «Ладно, схожу сразу, как пообедаю». «Тебе Хальгард сказал не ходить одной», — напомнила Алинка. Сидя за столом, она снова лепила из глины какого-то зверька. «Точно, опросить мужчин проводить мне неловко», — задумчиво произнесла, сдвигая со стола на один угол глину и ожидающую обжига маленькую уточку. «Так давай мальчишкам скажем. Они Анни сюда позовут», — подсказала Вельва. «А можно?» «Она из тех, кто не боится ко мне заходить», — хмыкнула Хейда, поднимаясь с лавки. — Спасибо, — поблагодарила старушку. — Обедать будете? — Нет, уже поели с внучкой, — улыбаясь, ответила бабушка Хейда. — Я тогда быстро перекушу, — кивнула, тоже улыбнувшись и накладывая в тарелку еще теплой капусты и мяса. Вообще в этой общине было всего два приема пищи — рано утром и поздно вечером. Ели плотное и в основном мясо и сыры, запивая все это сытом. Мне было непривычно, есть сразу много я не могла. А терпеть до вечера не хотела. И еще на дракаре стала делать для себя лепешки с мясом. Что-то наподобие кисадильи. Как раз хватало на обеденный перекус. Но спустя два дня ко мне присоединился Бруно, следом Мац, и остальные подтянулись. Пришлось готовить на всех. В доме Вельвы с этим было еще проще. Нас немного, и мы за столь непродолжительное время выстроили новый режим с завтраком, обедом и легким ужином. «Сказала Трену, сбегает за Анни», — сообщила Хейда, заходя в дом. «Алина, там к тебе подружки пришли. Эви, я погуляю?» «Конечно», — неуверенно пробормотала я, взглянув на Вельву. «Только далеко не убегай и долго не гуляй, ладно?» «Хорошо», — обрадованно воскликнул ребенок и, схватив со стола поделки, устремился к выходу. Но тут же резко остановился, услышав громкий стук в дверь. «Эвелин, выходи!» Глухой и разъяренный голос Гудрун, раздавшийся из-за двери, не предвещал ничего хорошего.